Эмпирическая социология печати в СССР в 1920-е годы. Советская социология 1920-х годов развивалась в условиях кардинальных социальных трансформаций, что в конечном счете отразилось на ее собственной судьбе. С одной стороны, новая социальная реальность представала как результат деятельности огромных масс, вовлеченных в процессы переустройства общества. На сферу журналистики в массовых коммуникациях оказали влияние ликвидации неграмотности, рост аудитории прессы, изменения в кадровом составе редакции. С другой стороны, достижение социальной однородности и усиление идеологического давления привели к тому, что социологическое изучение общества вне рамок научно-коммунистического подхода теряло смысл, а журналистика превращалась в подцензурный инструмент партийной пропаганды и контроля. В 1920-е годы активность социологов в отношении журналистов как объекта изучения развивалась в направлении исследований социальных характеристик корреспондентов, работников редакции с целью улучшения кадрового состава. Особенности исследований журналистов и редакторов корпуса в 1920-е годы проанализированы Свитич. Исследование редакционных коллективов проводилось ежегодно, начиная с мая 1920 года, когда инструкторов проводились ежегодно, и инструкторы отделов роста собрали сведения из 190 редакций о 452 журналистах, их образовании и литературном стаже. В первую половину десятилетия главное внимание направлялось на укрепление руководящего состава редакции и, соответственно, изучалось состояние верхушки газетных редакций. Но уже к 1926 году, когда должности редакторов и секретарей редакции были в основном укомплектованы, на повестке дня оказалась другая задача – улучшить состав рядовых сотрудников, особенно репортеров. Было выполнено еще несколько проектов по изучению журналистов. Также в качестве направления исследований журналистики в 1920-30-е годы практиковалось изучение деятельности партийных комитетов по руководству изданиями и результативности их участия в пропаганде и агитации. Продолжалась традиция изучения аудитории периодической печати. Рассматриваем период, большое значение придавалось отработке методов социологических исследований и способов ее организации. Журналист Шафир в 1923 году провел анкетирование читателей нашей газеты. Он выделил критерии, в соответствии с которыми было целесообразно изучать аудиторию периодической печати, финансовые возможности читателей, их словарный запас для соотнесения с ними языка газет, социально-демографические характеристики. Анализ интересов аудитории проводился с помощью рассылки анкет, почтовый опрос. Регулярные опросы путем публикации в газете анкеты, прессовый опрос практиковались в редакции рабочей газеты с 1925 года. Выборочные исследования аудитории были организованы редакцией и журналистами газеты «Рабочая Москва» 1929 год. Стали появляться первые научные публикации, обобщающие опыт изучения аудитории печатных изданий. С. Безбородов внес предложение проводить опросы читателей на регулярной основе. Сейчас мы называем такой способ организации исследований мониторингов. Гринблат обосновал идею о том, что опросы должны проводить специальные социологические службы, а не сотрудники редакций газет и журналов. Становление структурализма в качестве теории массовой коммуникации. В советские годы в качестве особого направления социологического анализа текстов массовой коммуникации развивается структурализм в его семиотическом варианте. Основные представители этой исследовательской традиции сосредоточили свое внимание на концепции дискурса, дискурсивных практиках в коммуникациях и тем самым обращались к социальному функционированию языка массовой коммуникации в коммуникативным моделям социального и культурного взаимодействия. Предмет исследования в структурализме – совокупность инвариантных отношений и структур в динамике различных систем. Начало формирование структуристской методологии были заложены швейцарским лингвистом Фердинандом де Сосюром в труде «Курс общей лингвистики», в котором язык рассматривался в качестве упорядоченной системы знаков от простейших до сложных уровней. Упорядоченность лежит в основе способности обозначать и выражать что-либо. только во взаимосвязи каждого элемента с другим, зависит от включенности элементов в определенную систему отношений. Для исследований журналистики особое значение структурализма состоит в выявлении символических и нормативных структур социального взаимодействия, а также развитии структуралистского изучения языка как направления исследования журналистики и ее произведений. Основоположником отечественного структурализма был лингвист Якобсон. В 1920-е годы он проживал за границей: Чехословакия, Дания, Норвегия, Швеция, США. С 1967 года Якобсон регулярно посещал СССР с лекциями и докладами, внес значительный вклад в развитие лингвистической и семиотической науки в нашей стране. В центре исследовательского интереса Якобсона звуковые сегменты слов, фонемы, которые, не имея собственного значения, в своей последовательности являются важнейшим средством выражения значений в языке. Он при участии Николая Сергеевича Трубецкого создал новую отрасль лингвистики – фонологию. Ее предмет составляют дифференциальные признаки звуков, из которых состоят фонемы. Якобсон установил 12 бинарных признаков фонологических оппозиций, которые выступают языковыми универсалями, лежащими в основе любого языка. В звуковой структуре любого языка содержится определенное ограниченное число различных признаков, дискретных и элементарных инвариантных единиц, которые могут под воздействием набора трансформаций претерпевать весьма значительные изменения в отношениях любых их черт, кроме тех, которые являются для них определяющими. Система различительных признаков определяет собой эффективный и экономичный код. Каждый признак – это бинарная оппозиция наличия или отсутствия какой-либо характеристики. Выбор и взаимодействие различных признаков в любом языке обнаруживают удивительную регулярность. Наиболее вероятное объяснение этих либо полностью, либо почти универсальных принципов, относящихся к совместимости и взаимодействию признаков в языке, по-видимому, коренится во внутренней логике коммуникативных систем, наделенных свойствами саморегулирования и самоуправления. Люди обычно проявляются более узкую языковую компетенцию в качестве отправителей речевых сообщений и более широкую компетенцию в качестве их получателей. Различия в структуре и объеме между кодами адресантов и адресатов привлекают все более пристальное внимание со стороны как изучающих, так и преподающих языки и лингвистику. Двусторонние трансформации, дающие возможность определить состояние выходных данных по состоянию входных данных и наоборот, составляют существенную предпосылку для всякой успешной коммуникации. Якобсон был одним из основоположников лингвистической теории коммуникации. Ученый выделил факторы речевой коммуникации: адресант, контекст сообщения, контакт, код, адресат, которым приписывал соответствующие функции языка: эмотивную, экспрессивную, референтную, поэтическую, фатическую, метаязыковую, конативную. Структурные характеристики языка интерпретируются в свете задач, которые они выполняют в различных процессах коммуникации. И, следовательно, лингвистику можно кратко определить как изучение коммуникации, осуществляемой с помощью речевых сообщений. Мы анализируем эти сообщения с учетом всех относящихся к ним факторов, таких как неотъемлемые свойства сообщения самого по себе, его адресанта и адресата, либо действительного, либо лишь предполагаемого адресантом в качестве реципиента. Мы изучаем характер контакта между этими двумя участниками речевого акта. Мы стремимся выявить код, общий для адресанта и адресата. Мы пытаемся найти характерные общие черты, а также различия между операциями кодирования, осуществляемыми адресантом, и способностью декодирования, присущего адресату. Наконец, мы пытаемся определить место, занимаемое данным сообщением, в контексте окружающих сообщений, которые либо принадлежат к тому же самому акту коммуникации, либо связывают вспоминаемое прошлое с предполагаемым будущим. И мы задаемся основополагающим вопросом об отношении данного сообщения к универсуму дискурса. Рассматривая роли участников речевого акта, мы должны разграничивать несколько существенных аспектов в их взаимодействии, а именно основную форму их отношений чередование процессов кодирования и декодирования во время коммуникации и кардинальное различие между этими аспектами при диалогической речи и монологе. В советский период своего творчества Якобсон входил в группу молодых филологов, лидером которой был Шкловский. Называлась эта группа ОПОЯС – Общество изучения поэтических языков. А ее деятельность была связана с филологическими исследованиями в русле формализма. Шкловский исследовал формы литературных произведений, при этом он трактовал форму как отношение материалов, вплоть до формальных схем. Сам журнал представляет собой определенную литературную форму, что было ясно в эпоху создания английской журналистики, когда отчетливо ощущалось авторство редактора. В настоящее время журнал утратил свою литературную форму, что особенно относится к толстым журналам, но ощущается органическое лицо в газете, и если только она не перегружена материалом справочного и руководящего характера. Но такая газета, как «Красная газета» первого своего периода, определенно может быть оценена как литературная форма, причем общая направленность газеты и общая ее ощутимость находятся не только в статьях, но и между статьями. В книге «Техника писательского ремесла», 1927 год, в одной из глав Шкловский пишет о работе в газете. Книга предназначена для начинающего свой путь в литературе. И работа в газете представляется Шкловскому хорошим способом попробовать свои силы в мастерстве писателя. Он связывает журналистику с умением понимать читателя, предмет изложения, свою газету и форму работы в ней. А в качестве формы рассматривает, собственно, периодическое издание, а также жанры газеты, которые трактуются им как особые методы и способы обрабатывать факты. Метод структуры анализа в терминах бинарных оппозиций, разработанный Якобсоном, оказал влияние на формирование методологии французского социолога, этнолога и культуролога Клода Леви-Стросса. Его исследовательский подход, отдающий приоритет когнитивным структурам в упорядочении опыта, известен как структурная антропология. В своих рассуждениях Леви-Стросс опирается на существование другого плана действительности, лежащего в основании наблюдаемой в опыте реальности и типологического сходства феноменов культуры и явлений языка. Общество рассматривается им с позиции семиотики и теории информации, как многомерная система коммуникации, например, противоположных полов, форм собственности и лингвистических знаков. Задачей структурного анализа таким образом становится фиксация и расшифровка, декодирование разнообразных символических культурных форм, искусство, религия, журналистика и так далее. Согласно Леви-Строссу, сам факт звучания слова воспринимается в качестве ценности, благодаря чему включается в социальные обменные процессы, выступая специфической естественной идеологией. На формирование структурализма в СССР большое влияние исследований фольклора, методика которых была разработана Проппом, основоположником сравнительно-типологического метода в исследованиях текста. Получил наибольшую известность после выхода книги «Морфология сказки» в 1928 году. В структуре «Волшебные сказки» Пропп выделял элементарные составляющие, единицы, функции, число которых ограничено, всего 31. Функции проявляются в одинаковой последовательности и не привязаны к отдельному персонажу. Пропп предложил модель анализа сказки, применимую к любому замкнутому типу текста. В своих следующих работах он более детально обращает внимание на специфику структуралистской методологии, противопоставляя ее формальной. В статье «Структурное и историческое изучение волшебной сказки» 1966 Пропп полемизирует с Леви-Строссом по поводу оценки своего метода. Формальное изучение нельзя отрывать от исторического и противопоставлять их. Как раз наоборот, формальное изучение, точное систематическое описание изучаемого материала есть первое условие, предпосылка исторического изучения и вместе с тем первый шаг его. В разрозненном изучении отдельных сюжетов нет недостатка. Сторонники этого направления не видят никаких связей сюжетов между собой, не подозревают даже о наличии или возможности такой связи. Такая установка характерна для формализма. Для формалистов целое есть механический конгломерат из разрозненных частей. Для структуралиста же части рассматриваются и изучаются как элементы целого и в их отношении к целому. Структуралист видит целое и видит систему там, где формалист ее видеть не может. Сравнительное межсюжетное изучение открывает широкие исторические перспективы. Историческому объяснению в первую очередь подлежат не отдельные сюжеты, а та композиционная система, к которой они принадлежат. Тогда между сюжетами откроется историческая связь, и этим прокладывается путь к изучению отдельных сюжетов. На изучение журналистики и в дискурсивном контексте большое влияние оказали идеи Бахтина, который предложил диалогическую концепцию социокультурного взаимодействия. В центре его внимания находится полифонический и динамический характер языка, который развивается в специфических формах, в частности диалога и полилога, в сфере массовой коммуникации. Для анализа современного состояния культуры и массовой информации имеют значение идеи о карнавализации социальной действительности. Карнавал, по Бахтину, это место амбивалентности, например, поклонение смерти и унижение тела. Источником контркультуры по отношению к более высоким ее формам. Бахтин критикует идеи основателя структурализма Фердинанда де Сосюра, который видел предмет лингвистики в изучении языка как абстрактного набора правил, в отличие от речи, как реализации этого языка в реальных контекстах. Бахтин считает подобный подход оторванным от реального контекста коммуникации, обусловленного статусом собеседника и социальной средой, которые определяют структуру высказывания. В центре проблемы творчества Достоевского Бахтин непосредственно обращается к анализу журналистики, ее функции и роли автора произведений. Он, Достоевский, постоянно полемизирует с какой-то органической враждебностью с теорией среды, в какой бы форме она ни проявлялась, например, в адвокатских оправданиях с средой. Он почти никогда не апеллирует к истории как таковой, и всякие социальные и политические вопросы трактует в плане современности. И это объясняется не только его положением журналиста, требующего трактовки всего в разрезе современности. Напротив, мы думаем, что пристрастие Достоевского к журналистике, его любовь к газете, его глубокое и тонкое понимание газетного листа как живого отражения противоречивой социальной современности в разрезе одного дня, где рядом друг с другом, друг против друга, экстенсивно развертывается многообразнейший и противоречивейший материал, объясняется именно основной особенностью его художественного видения. В рабочих записях 1960-1970-х годов обнаруживается разъяснение современности как сущностной характеристики журналистики. Журналист прежде всего современник, он обязан им быть, он живет в сфере вопросов, которые могут быть разрешены в современности или во всяком случае в близком времени. Он участвует в диалоге, который может быть кончен и даже завершен, может перейти в дело, может стать эмпирической силой. Именно в этой сфере возможно собственное слово. Вне этой сферы собственное слово не есть собственное, личность всегда выше себя. Собственное слово не может быть последним словом. Риторическое слово – слово самого деятеля или обращено к деятелям. Слово журналиста, введенное в полифонический роман, смиряется перед незавершенным и бесконечным диалогом. Было бы преувеличением вовлечения идей Бахтина в собственный структурализм как методологию. Он перерастает метод, проясняя архитектонику текста, который воспринимается в аспекте его смыслового проявления. Для Бахтина, в отличие от последовательных структуралистов, методология не первичная. Итак, в середине 20-го столетия в структуре социологического знания оформились два основных направления, обусловленных различием в понимании природы социального взаимодействия. В рамках первого направления оформились понимание общества как объективной реальности, детерминирующей человеческое поведение. Социальная статистика в этом направлении оперирует категориями социальной системы, состоящей из элементов, институтов, организаций, статусов и связывающей их социальной структуры. Социальная динамика описывает движение социальных систем с помощью социальных функций, институциональных, организационных и реляционных, личностных, теории общественного развития в структуре первого системного направления дифференцировались в зависимости от трактовки целей системной динамики, социальной стабильности и социального конфликта. От позитивизма к структурному функционализму, от марксизма и социального дарвинизма к конфликтологическим концепциям. Журналистике в теориях первого направления отводятся соответствующие функции социального института. Свой вклад в формирование и развитие социологического знания журналистики и массовой коммуникации с позиции системного анализа внесли Добролюбов, Чернышевский, первые эмпирические опыты, Писарев, Лавров, Чичерин, позитивизм, Плеханов и Ленин, марксизм, Тимошев и Сорокин, структурно-функциональная теория культуры. В русле системного анализа отечественная общественная мысль свое дальнейшее развитие получила в институционализации таких направлений, как социология общественного мнения, неомарксистская социология, социология конфликта, конфликтология, социология культуры, социология личности, социальное прогнозирование. Представители второго направления, базирующегося на герменевтическом методе, рассматривают общество как результат субъективной интерпретации. Соответственно, журналистика выступает в качестве среды, сферы, поля, пространства, индивидуального обусловленных коммуникаций. Особый интерес для исследователей второго направления представляют структуры языка, формирующие и упорядочивающие по их представлениям социальное пространство. С подобных позиций выстраивали свои концепции Шпет, феноменология Еврейнов, символический интеракционизм Якобсон, Шкловский, Проб, Бахтин, структурализм, дальнейшее развитие феноменологии и структурализма в нашей стране связано с семиотическими исследованиями Московско-Тартусской школы и формированием театральной теории социального взаимодействия. Глава 6. Психологическое изучение журналистики. Психология журналистики пережила сращение методов психологии, филологии, журналистики и других наук. В СМИ применяются психологические методики создания или демонстрации произведений, а практическая психология, в свою очередь, используя журналистские методы, расширяет диапазон воздействия массовой коммуникации. Такая ситуация в современной теории журналистики и массовых коммуникаций в России во многом объясняется процессами зарождения первоначальной динамики основных направлений теории журналистики. Панорама психологических теорий. Само по себе психологическое направление в теории журналистики возникло из психологических знаний о человеке вообще, а поэтому точные в хронологические рамки этого возникновения установить трудно. По мнению ученых петербургских и ленинградских школ Ананьева, Мисящева, Ярмоленко, Тихо, Самарина, Ломова, Кузьмина, элементы психологических знаний появились тогда, когда человек впервые осознал, что он существенно отличается от всего другого в окружающем мире. Формирование научной психологической идеи европейской психологии наиболее яркую роль сыграли философы и философские школы Древней Греции, например, Милетская и Эфесская. Так что до наших дней дошли разработки врача-философа древности Гиппократа, который, основываясь на данных о смешении жидкости и организма, представил 4 типа темперамента человека: сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Хотя сегодня функциональные механизмы положения в основу этой классификации не могут быть приняты за основу определения типов, остались и более того активно используются в исследованиях по психологии личности, в том числе и личности журналиста. Психологические знания и психологические подходы в теории журналистики, как показывает исторический опыт, можно свести к трем составляющим: закономерности создания массово информационных текстов, психологические особенности авторов-творцов, психология личности и психология массовой коммуникации в ракурсе изучения аудитории СМИ. Исследования американского ученого Ханта описываются развитие психологической науки за последние 25 веков. Периодизация Ханта во многом параметрам совпадает с российской школой психологии и делится на следующие этапы. Донаучная психология с древнейших времен, довунтовская психология, изучавшая психофизические и неврологические свойства человека, психоаналитические воззрения у Джеймса, Зигмунда Фрейда, психодиагностические открытия прошлых двух веков, раскол психологии в начале 20 века, заметная роль в процессе исследования русских ученых Бехтерев, Мечников, Сеченов, Павлов. Далее открытие 20 века, эволюция социальной психологии и психологии восприятия, новые открытия в эмоциональной сфере человека, а также появление и работ в области социально-психологических исследований общих социальных общностей. Каждый из перечисленных этапов имеет прямое отношение к изучению психологических аспектов массовой коммуникации. Ведь сам по себе текст имеет психологические корни восприятия и в психологии трактуется как законченное, целостное в содержательном и структурном отношении. Речевое произведение – продукт порождения речи, отчуждение субъекта речи, являющийся основным объектом ее восприятия и понимания. Эта словарная констатация обращает внимание на то, что изучение материалов и произведений массовой коммуникации не может проходить вне психологических исследований, а, возможно, и другие виды исследований начинались с законов психологии. Рассмотрим первоначальную динамику значимых для журналистики психологических теорий подробнее. В древности на протяжении многих поколений никому не приходило в голову, что человек может понимать себя, изучать мысли и чувства другого, а иногда предсказывать, прогнозировать мысли и реакцию на них. Однако задолго до нашей эры и примитивные, и цивилизованные народы уже интересовались природными феноменами, в том числе и самим человеком, пытались научиться познать их и управлять ими. При этом мысли и чувства считались результатами вмешательства богов. Описание того, как древние воспринимали свои мысли и чувства, мы находим в Илиаде Гомера. В целом, те выражения, которые в более позднее время стали означать психические явления, имеют более конкретный смысл. Слово «психе», впоследствии понимаемое как «душа», «разум», в пойме в большинстве случаев относится к физическим субстанциям, таким как кровь и дыхание. Умирающий воин переливает «психе» на землю, проливает или испускает психо с последним вздохом. Перевод, скажем, слова «нос», «нус» приближается к понятию восприятия, узнавания точки зрения. Зевс держит Одиссея в своем «нусе», то есть наблюдает за ним. Ветхий Завет также содержит множество описаний мыслей и чувств. Описываются припадки безумия Саула, которые Давид облегчал игрой на арфе. Злой дух бесновался в доме Саула. Сумасшествие среди многочисленных проклятий обрушивается за грехи, в тексте констатируется его протекание. Игра на гуслях или других инструментах делает такие состояния излечимыми. Божественная сила сделала безумие неконтролируемым и так далее. В VI веке до нашей эры появились признаки качественного нового подхода к конкретному миру человека. В Индии Будда стал приписывать мысли ощущениям и восприятию, которые автоматически объединяются в идеи. В Греции поиск истины заставил философов совершить путешествие в мир разума, внутреннюю вселенную. Едва ли можно назвать значимую тему в современных учебных пособиях по психологии, которую не пытались бы греческие философы по современным понятиям в наивном духе. Глубокое убеждение в неразрывности связи между телом и душой повлияло на представление о человеке вообще. Душа великого Сократа, по мнению греческих мыслителей, не могла обитать в некрасивом теле. На самом деле его фигура была неказиста, а скульптурная голова Сократа в Эрмитаже говорит нам о наличии курносого носа и круглого лица. Такое правдивое изображение греки позволили себе только в отношении этого своего великого земляка. Все остальные скульптуры делались как идеальные, приукрашивались. Зачатки создания имиджа базировались на идее влияния мысли на образ и наоборот. Поэтому, не обсуждая сейчас крайности законов и обычаев, убийства уродливых и некрасивых детей, миф о Гефесте, спартанское воспитание и тому подобное, мы можем обратиться к той идее, что человек должен стремиться к совершенству, к познанию себя, своего «я», как потом скажут психоаналитики. Человек должен видеть вокруг все хорошее и красивое. Тогда и сам он будет таким же. Следовательно, основными образовательно-психологическими средствами выступают гимнастика, музыка и искусство вообще. Гимнастика – средство развития характера, музыка – эстетика и утешение волнений души. Искусство – основа всего, причем наука считалась частью искусства и была делом необременительным. Некоторые из греческих писателей называют философию высшей музыкой. Гармония музыки прослеживается и в научных трудах, составивших основу упражнений по психотерапии. Философов Средневековья и эпоху Возрождения можно назвать протопсихологами, хотя психология гораздо позже естественных наук вылупилась из философии, теологической куколки. Ею занимались некоторые из самых выдающихся мыслителей. Стали формулироваться новые ответы на вопросы, поставленные античными философами. Хотя протопсихологии 17 века и их последователи века 18 не имели иных способов исследования разума, кроме как с помощью медитации и рефлексии. Они знали об открытиях в физике, физиологии и медицине. Например, знаменитый в истории философии Рене Декарт предложил классификацию страстей, вплотную подойдя к изучению личности. Основных страстей 6 – изумление, любовь, ненависть, желание, радость, печаль. Все остальные варианты, как это напоминает современную типологию эмоций, любовь, по Декарту есть волнение души, вызванное движением духов, побуждающих душу добровольно соединиться с предметами, которые кажутся ей близкими. А ненависть есть волнение, вызванное духами и побуждениями души к отделению от предметов, представляющихся ей вредными. Здесь можно усмотреть зачатки теории будущей манипуляции и системы психологической защиты. Протопсихологи, рационалисты, эмпирики, нативисты, Декарт, Геллингс, Спиноза, Гоббс, Локк, Беркли подготовили почву для новой психологической науки. Последующие века от 18 до 20 не только предъявили миру свои открытия, но и шлифовали психологические зерна средних веков. И уже к 20 веку различными науками, антропологией, медициной, философией, этикой, педагогикой, лингвистикой был накоплен огромный объем знаний о человеке, который свидетельствует о неисчерпаемости изучения психологических аспектов массовой информационной деятельности. Сегодня изучение таких моментов актуализируется еще и потому, что социальная и психофизиологическая природа человека рассматривается уже в ином контексте, в контексте процессов глобализации, с учетом опыта прошлого и прогнозирования будущего. На протяжении последних 2 веков разработка психолого-теоретического направления в области журналистики базируется на 2 исторически сложившихся подходов – изучению филолого-лингвистической составляющей массово-информационных текстов, в основном печатных, исследований в области психологии, творчества, литературы, искусства, журналистика. Психологическая мысль в России складывается в систему в 18 веке, хотя психологические идеи развивались еще в 10-15 веках. Систематизация знаний возникла вследствие формирования системы учреждений образования. Открываются училища и школы, активно действуют светско-духовные высшие учебные заведения. Московская, Славяно-Греко-Латинская академия и Киева – Могилянская академия, в которых было положено начало преподаванию философии, логики и психологии как отдельных наук. Начался и процесс секуляризации знания. Михаил Васильевич Ломоносов указывал на соотношение науки и религии. Наверное, рассуждает математик. Неверно он рассуждает, если хочет циркулем измерить волю Божью. Но не прав и богослов, если он думает, что на псалтире можно научиться астрономии или химии. Украинский мыслитель Сковорода обращал особое внимание на самосознание человека, защищая принцип «познай самого себя» как необходимое условие совершенствования внутреннего мира. Основные психологические проблемы впервые за многие столетия стали рассматриваться через призму гуманизма и освобождения от предрассудков. К началу XIX века накапливаются и осмысляются знания о человеке, о труде и деятельности, зарождается этнопсихологическое направление как совокупность знаний об особенностях психики и обычаях народов. Следует назвать основных исследователей того времени, которые вплотную подошли к науке психологии посредством открытий и других областях знаний. Так, горный инженер, педагог и исследователь В.Н. Татищев указывал на важную роль науки и просвещения в развитии общества, при этом отстаивая идею о зависимости умственного развития от просвещения и обучения. Источник индивидуального ума – это опыт других людей, чаще всего предшественников, усваиваемый через язык и письменность. В 1796 году выходит первая русская книга о психологии и наука о душе, в которой еще автор Михайлов произвел систематизацию психологических знаний о душе английского эмпиризма Джона Лока. Он описывает ощущение мысли как ассоциации представлений. Несомненно, что основой материалистической психологии в России заслужил Михаил Васильевич Ломоносов. Научные исследования природы, общества и особенно языка помогли ему описать ощущение как продукт воздействия предметов внешнего мира на органы чувства. Ломоносов настаивал на важнейшей роли мозга человека в развлечении раздражений, раздражителей, хотя при этом считал, скорее всего, ошибочно, одинаково объективно существующими как первичные, так и вторичные качества и свойства этого внешнего мира. Он выдвинул трехкомпонентную теорию цветного зрения в работе «Слово о происхождении света». Уже в 1757 году, то есть гораздо раньше, чем английский физик и врач Юнг предложил похожую теорию в 1801 году, впоследствии послужившую основой для открытий Гельмгольца в области медицины и физиологии. Однако особенного богата психологическими идеями работа Михаила Васильевича Ломоносова «Краткое руководство к риторике», так как здесь автор говорит о воображении, представлении природе страстей, борьбе с ними и роли ума в этой борьбе. Идеи великого русского ученого развивал философ-общественный деятель Козельский в работе «Философские предложения», рассматривая познавательные способности, характерные особенности человека, темперамент и волю. Все эти стороны внутреннего мира человека проявляются через отправление им своих общественных обязанностей. Проблему изучения человека в конце XVIII века обозначил Радищев. Он ссылается на труды Гоббса, Декарта, Спинозы, Пристли, Лока, обобщает успехи естествознания и опирается на знания по медицине. Его психологию определяла гуманистическая этика. Радищев считал, что психика – это функция известных органов тела, нервов и мозга, и без них невозможно. В связи с этим большое место в трудах Радищева занимают вопросы сравнения психики человека и животных. Он выдвигает положение о специфичности образа жизни человека, который не приспосабливается к природе, не преобразует ее, потому что обладает речью и прямой походкой. Исследователь отмечает качественные отличия ощущений человека и животного, так как человек получает знания и постигает искусство, и все это расширяет возможности органов чувств до беспредельности. Большое внимание философ и публицист уделяет проблеме способностей. Воспитание, зависящее от природы, остается во всей силе, нет, но от человека зависеть будет учение о употреблении оных, чем содействовать будут всегда в разных степенях обстоятельства и все вне нас окружающее. Важной работой Радищева в сфере психологической теории можно считать его философский трактат о человеке, его смертности и бессмертии, написанный во время ссылки в Сибирь. Автор выявляет силу, которая обеспечивает единственно всех составляющих человека частей и сил, по его мнению, выражением активной природы человеческого мышления выступает внимание. Власть человека распространяется не столько на мысли. Человек властен над своими желаниями и страстями. Свои философские идеи Радищев активно использовал и в известных публицистических произведениях. Таким образом, психологическая мысль в России в XVIII веке была во многом утопической, однако она дала начало русским традициям философии и психологии начала XIX века. Российская психология, как наука и направление смежных наук, в XIX веке развивалась довольно активно в связи с эволюцией общественной мысли и успехами естествознания, мировой философии, науках о языке. Линию идеалистической философии и психологии представлял Соловьев. Ее развивали академические и философские школы, неокантианство, введенский Лапшин, новгородцев, позитивизм, интуитивизм, Лосский, неогегельянство, Чичерин, Дебольский, спиритуализм, Лопатин, экзистенциализм, Шестов, Бердяев. В этих философских направлениях преимущественно в Московском и Петербургском университетах развивалась идеалистическая умозрительная психология, причем процесс развития психологической мысли и тенденции русской литературы влияли друг на друга. Так проза Гоголя, Толстого, Крестовского, Достоевского, сочинения Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Тютчева, Фета исключительно богаты психологически окрашенными идеями, открытиями и используемыми приемами. Огромное влияние на развитие психологических теорий оказали успехи в отечественном естествознании. Следует упомянуть о трудах замечательного русского микробиолога, лауреата Нобелевской премии Мечникова. Его труды «Этюды о природе человека», «Этюды о природе оптимизма» использовались большой популярностью среди специалистов и широкой публики, читающей литературно-познавательные журналы, посещающие публичные лекции. Большой вклад в развитие отечественной психологической мысли внес Галич А.И., учитель Александра Сергеевича Пушкина, профессор кафедры философии Петербургского университета, в книге «Картина человека» 1834 год развивает новые для своего времени идеи о связи психики с деятельностью человека в условиях общественной жизни. Человек, отмечает он, не только природное существо, в его поведении и эмоциях отражаются отношения к другим людям, к ценностям другого человека и общества в целом. Выдающийся русский публицист Герцен также обсуждал на страницах различных журналов вопросы о природе психики и задачах психологии. Психика – это особая функция мозга, отличная от функции других органов, поэтому у физиологии и психологии разные задачи. Герцен считал, что задача физиологии – изучение организмов, а психологии уходит в совсем другой мир. И причина в историческом развитии человека, в дальнейшем эта теория получит достойное развитие в трудах советских психологов. Рациональная мысль Герцена, на наш взгляд, заключалась в том, что психология должна основываться не только и не столько на физиологии, сколько на философии и истории. Подобным образом он в материалистическом духе решает проблемы психологии, познавая познание, развивает идеи о соотношении разума и чувства, критикует индивидуалистический подход к мышлению в концепции Лока. Особенно нужно отметить психологические взгляды Герцена на развитие личности. По мнению публициста, личность не просто продукт среды, а фактор духовного развития человека, поэтому Герцен уделяет большое внимание проблеме свободы воли. Материалисты в XVIII веке часто упрощенно трактовали серьезные философско-психологические вопросы о свободе воли, что приводило к фатализму. В России у Чернышевского, Добролюбова, мотивы в творчестве Лермонтова. Для объяснения чувства свободы необходимо перейти на другой уровень объяснения. У человека, пишет Герцен, есть способность, состоящая из разума, страсти и воспоминаний, взвешивающая условия, определяющая выбор действия. Это сознание, но его анализ ускользает от физиологии и требует исторического подхода, что обеспечивает социологией. Для нее человек – это нравственное существо, то есть существо, общественное и обладающее свободой располагать своими действиями в границах своего сознания. Так Герцен указал на социально-историческую обусловленность высших проявлений личности, в том числе воли. Важную область развития русской психологической мысли была педагогика. Она привлекала внимание не только специалистов, но и всех прогрессивных людей из русской общественности. Поэтому большой резонанс в обществе получили статьи выдающегося русского хирурга Пирогова. В работе «Вопросы жизни» лейтмотивом звучит мысль о необходимости воспитания личности и первичности этой задачи по отношению к процессу обучения. Сначала нужно человека научить быть человеком, а затем уже переходить к освоению профессии. Так подчеркивалась роль становления личности в освоении любой профессии. По оценке Ушинского, идеи Пирогова пробудили спавшую у нас до сих пор педагогическую мысль. А выдвинутый им принцип воспитания прежде всего человека в человеке должен стать требованием здравой педагогики, основанной на психологии. В дальнейшем в России происходит соединение педагогики и психологии. Так, в труде Ушинского «Человек как предмет воспитания» обобщены достижения мировой философской психологической мысли. Признается исключительная роль труда, деятельности и духовного развития в формировании характера и нравственных качеств. Это были зачатки детской отечественной психологии. Она будет активно развиваться в следующем столетии, окажет огромное влияние на публицистическое творчество. Но уже в конце 19 века Каптерев написал «Педагогическую психологию» 1877 года с характерным эпиграфом «Я хочу свести все обучение на психологическую почву». Связь психологии и педагогики означала выход психологии в прикладные области науки, а во второй половине 19 века одним из источников психологических знаний явилось языкознание. Филолого-лингвистическая составляющая психологических теорий. Рассмотрим спектр филологических и лингвистических направлений, повлиявших на становление психологического сектора в теории журналистики. Психологические аспекты исследования текста присутствуют в классических работах по филологии Винокура, Бахтина, Лотмана. Важными в русле рассматриваемого научного подхода стали монографии Левидова и Рождественского, в которых исследуется психологический феномен в литературных текстах, а также труды по прикладной психологии Льва Семеновича Выгодского, Евлахина, Мюнстерберга, Пономарева, Хомского. Становление психологических теорий и их экстраполяция на филологические науки, включая тексты публицистики, были связаны с интенсивным развитием во второй половине 19 века психологии, превратившейся в это время в чисто умозрительные науки, из чисто умозрительной науки в экспериментальную. Одним из первых психологические подходы языкознаний привнес Штейнталь, во многом основывающийся на идеях фон Гумбольдта о языке как человеческой духовной силе. Он выдвигал на первый план коллективную психологию, понимая язык как выражение осознанных внутренних психических и духовных движений, состояний и отношений посредством артикулирования звуков, а языкознание как психологию народов. Штейнталь утверждал, что язык есть мышление, но в отличие от предметного мышления, основанного на представлениях, языковое мышление опирается на внутреннюю форму языка, понятие, введенное фон Гумбольдтом, определенным образом организующее человеческие представления и специфичную для каждого народа языка. И анализ языка при этом рассматривался как способ получения данных о психологии того или иного народа и об особенностях его культуры. Взгляды Штейнталя получили развитие в современных ему русской науке, представленной трудами Потебни, Минаева и других. Минаев выдвигал гипотезы о неслучайных связях между строением языка и культурой соответствующего народа. В его работах много внимания уделялось вопросу об ассоциативных связях между звучанием и значением слова. И другое. Сохранял он и понимание языка как психологии народа. Следующий этап развития психологических аспектов языкознания связан с младограмматизмом, господствовавшим в лингвистике с 1880-х по 1910-е годы. Наиболее четкие отражения он нашел в книге Пауля «Принципы истории языка, 1880 год». Младограмматики полностью отказались от стадиальных идей и от духа народа в любом его понимании, перейдя в объяснение языковых факторов от коллективной к индивидуальной психологии. Это отражало эволюцию психологии того времени, обратившейся к экспериментальному исследованию индивидуальной психики. Каждая языковая единица – каждое наблюдаемое языковое явление имеют свой психический коррелят. Все в языке связывается между собой через ассоциации. Разными группами представлений образуется психический организм, находящийся у каждого индивида в соответствии непрестанного состояния непрестанного изменения. Историческое развитие происходит лишь внутри психических организмов. Изменение языка – это лишь метафора, однако принятый в языковом коллективе узус – нивелирует различия психических организмов и закрепляет изменения. Последующий переход к структурной лингвистике был связан с решительным отходом от психологических теорий, провозглашенных автономией лингвистики, от других наук о человеке и включая психологию и выработкой собственно лингвистической методики, не опиравшейся на психические ассоциации и интуицию. Это было связано с общей тенденцией движения структурной лингвистики к рассмотрению своего объекта извне, по образцу естественных наук. Психическая теория языка, получившая развитие по реформенной России XIX века, во многом основывалась на идеях позитивизма. Научные искания русских ученых на первый этап выдвигали важные проблемы развития научного познания, взаимоотношения теории и практики, науки и философии, методов классификации научного познания. Происходящие в науке процессы затронули и языкознание. В связи с этим возросло понимание, внимание к психологии и роль языка в формировании индивидуального сознания. В то же время и само языкознание сыграло все большую роль в развитии психологической науки. С наибольшей полнотой психологическая и лингвистическая стороны в познании культуры, культурной истории народа и индивидуумов воплотилась в философии языка Потебни и созданной его учениками Харьковской лингвистической школы Овсянников, Куликовский, Погодин, Лезин, Горнфельд. Однако у Потебни уже заметно обращение к анализу конкретного языкового материала. Например, глобальное понятие внутренней формы языка превратилось в более узкое и конкретное понятие внутренней формы слова, то есть его ближайшего этимологического значения. Идеи Потебни были весьма влиятельными в отечественной науке. Однако прежде чем более подробно отметить заслуги Потебни в развитии психологических теорий, необходимо сказать и о других исследователях, которым был близок такой подход. Позитивистская позиция в изучении языка присуща трудам Шахматова. Философия языка А.А. Шахматова построена на решении проблемы соотношения языка и мышления сквозь призму психологического, а важнейшей опорой для ученого был 10-томный труд Вундта «Психология народов», в котором немецкий ученый предпринял попытку психологического истолкования культурно-исторических явлений. Для Шахматова социальные и психологические психологии народов по существу лишь общеиндивидуальные, не связанные с формами общественного бытия, не знающие законов общественного развития. В то же время указание на опосредованное отражение психологических законов в речи, в них общественную основу присутствует в его трудах. В работах «Синтаксис русского языка» Шахматов рассуждает о единстве языка и мышления. Проявляется это единство в индивидуальной речи, мысли и социальных функциях языка. Исследователь подчеркивает, что в речи человека прослеживается действие психических законов. У каждого человека есть внутренняя речь, которая напрямую связана с индивидуальным актом мышления. Психология, отмечает Шахматов, исследует процесс человеческого мышления, законы им управляющие, а синтаксис исследует нормы словесного выражения мышления. Психология имеет в виду индивидуальное мышление и строит свои обобщения, исходя из наблюдений над проявлением душевной жизни отдельной личности. Синтаксис имеет дело с выработавшимися в этой и в той или иной широкой или узкой среде нормами, обязательными для каждого говорящего, если он хочет быть выслушанным и понятым. Вполне естественно, что и в человеческой речи обнаруживается действие психических законов, но действие это отраженное и непосредственное. Это учение оказало большое влияние на состояние современной психолингвистики, так как современная лингвистика развивает шахматовское положение, рассматриваемое литературный язык, как инвариант индивидуальной речи на фоне национального языка. В творчестве другого выдающегося языковеда, основателя Казанской лингвистической школы Бодуэна де Куртене намечается отход от языкового формализма, описанного выше, и обращение к психологическому направлению изучения языка. Он применял количественные методы в изучении языка и в то же время признавал зависимость психических процессов от физиологических субстратов, так как без мозга нет психических явлений. В этой области исследований Бодуэн де Куртене был близок к учению Сеченова, о трудах которого речь пойдет далее. Ассоциации представлений он толковал не как изолированные явления сознания, как нечто, вызванное внешними воздействиями. При этом казанский исследователь понимал язык как универсальный рефлекс духа на внешние раздражители. а в ассоциации представлений он видел основную жизнь языка самых различных направлений. Бодуэн де Куртене различал национальные языки, наречия, говоры, но их основу в духе позитивизма связывал с психикой индивидуумов. Он утверждал, что национальный язык существует только в идеале, при этом подчеркивая социальный характер индивидуального языка, индивид может развиваться духовно только в отношении с другими себе подобными индивидами. Таким образом, социальные связи ученый признавал как необходимое условие существования языка. В отличие от антропологических свойств, передающихся по наследству, язык усваивается индивидом как компонент и как форма социально-исторического опыта человечества. В дальнейшем ученик Бодуэна де Куртене Щерба в 20 веке продолжит исследование тесной связи языка с социальной жизнью, выдвинув основные положения будущей науки социолингвистики. Но вернемся к осмыслению идей Потебни, так как его философская лингвистическая теория языка как психологического феномена наиболее существенна из всех описываемых исследований. Труды ученого во многом определили проблематику развития психологического теории языкознаний в России в последние трети XIX века. Они были нацелены на изучение происхождения языка, на исследование его роли в познавательной и творческой деятельности индивида, соединяли в себе исследования мысли и слова. Одна из ранних работ Потебни «Мысль и язык» написана им в 27 лет и обращена к философии. Позже ученый все больше обращается к психологии в таких сочинениях, как «Из записок русской грамматики» 1874 год, «Из лекций по теории словесности» 1905. Он стоял у истоков новых направлений в теории, в исторической грамматике, диалектологии, семантике, этно- и социолингвистике, фонетике. По воспоминаниям учеников, вечные вопросы составляли фон лекций, которые Потебня читал студентам Харьковского университета. Как мы уже отмечали, на научное творчество ученого большое влияние оказало учение фон Гумбольдта. Тезис о решающей роли языка во взаимоотношениях человека с природой и обществом послужил для Потебни основой для понимания сущности субъективных представлений и объективных данных языка. Однако взгляды Потебни отличаются от воззрений Гумбольдта. Основные методологические принципы Потебни, характерные для психологического направления, заключались в соединении конкретного анализа языкового материала с самым широким историческим пониманием мыслительных процессов, стоящих за ним. Психология, по мнению ученого, обрела научный статус, освободившись от грубого, непригодного в практическом отношении эмпиризма и от некоторых ошибочных предположений. Этот шаг в сторону психологизма был сделан в связи с кризисом философии грамматики, которые требовались психологические объяснения действий механизмов мышления языка. И бурное развитие психологии в XIX веке открывало путь к их исследованию. С психологической точки зрения, основное в процессе познания – это представления, которые составляют его основу. Человечество прошло путь от самых простых чувственных представлений без связанного сознания до осознанных исторических сознательных повторяющихся представлений. Осознание нового на основе старого, по мнению Потебни, есть акт оперцепции. Закон оперцепции, определение сознания как актов мысли, сыграл большую роль в концепции исследователя. Но в отличие от предшествующих ученых, он понимает оперцепцию как осмысление, осмысленное и активное восприятие материала, возникшее в результате определенной подготовительной работы. Не будем забывать, что к середине XIX века наиболее распространенными в научном мире концепциями о происхождении языка были учение о сознательно намеренном изобретении языка, унаследованное от века просвещения предположение о божественном начале языка, теория бессознательного происхождения языка. Потебня совершенно справедливо предполагал, что научно обоснованное исследование позволит приступить к решению центрального, на его взгляд, вопроса о соотношении языка и мышления. Поэтому психологическая основа его концепции постепенно превращается в психологическое направление изучения языка. Психологические аспекты гуманитарных наук. Проекция на журналистику. В конце XIX века в ответ на вечный загадочный вопрос о природе и действиях разума предлагалось решить просто. Разум не существует, а если он и есть, то его можно не принимать в расчет, поскольку все можно объяснить поведением человека. Поведение – это то явное действие, которое неоспоримо. Это и есть предмет психологии, а память, рассуждение о воле и мышлении относятся к невидимым процессам, и, возможно, они придуманы. Так думали многие психологи 1890-х годов, задолго до того, как появилось слово «бихевиоризм» и были выдвинуты принципы соответствующей теории. Учение выдающегося русского ученого Павлова об условных и безусловных рефлексах вначале стояло близко к идеям бихевиоризма. Между 1897 и 1900 годами Павлов при изучении желудочного рефлекса обнаружил странный и раздражающий феномен. У собак выделялись желудочный сок и слюна в ситуациях, не связанных с кормлением, например, когда они видели служителя незадолго до обычного времени кормления. Напрашивалось объяснение, что собака понимала, что близится время кормления, и такие мысли провоцировали у нее секрецию. Правда, в начале своего научного пути ученый был противником психологии и не мог принять такое объяснение. Однако, рассматривая чисто физиологическую природу поведения собак, он пришел к выводу, что крайне важную роль играет стимул, вызывающий реакцию. Современная психология, возможно, назвала бы процесс выработки условного рефлекса ассоциативным научением. Однако ученый объяснил это в физиологических терминах. Вслед за своим учителем Сеченовым и Декартом, который первым выдвинул идею о рефлексах, Павлов создал теорию о том, что безусловный рефлекс – это рефлекс головного мозга. Условный же рефлекс – результат возникновения новых путей, созданных процессом выработки условного рефлекса в корне головного мозга. Павлов разработал теорию локализованных мозговых рефлексов, однако эта теория, близкая по духу бихевиористам, но стоящая на более высоком исследовательском и мировоззренческом уровне без бихевиористского примитивизма, не пользовалась успехом на Западе. Ее основные идеи о рефлексах – установление временной последовательности, угасание, генерализация, дифференциация, экспериментальный невроз – стали достоянием прежде всего медицины. Спустя годы западные исследователи заговорили о бихевиоризме, который перевернул многие представления в 20 веке и пользовался огромной популярностью в качестве научающего теоретического материала при проведении тренингов и коучинга. Все рассмотренные теории исторически ограничены, так как родились на базе определенных общественных потребностей и интересов своего времени. Исходя из вышесказанного, целесообразно сделать краткий научный обзор направлений в гуманитарных науках, опиравшихся на психологическую науку и оказавших влияние на содержательную сторону журналистского творчества и выработку подходов к его изучению. Психоаналитическая школа представляет собой вариант психологизма. Это школа Зигмунда Фрейда. С учетом того исключительного внимания, которое его последователи уделяют подсознательным биологическим сторонам психики, метод Фрейда часто называют психоаналитическим методом. Для исследователя, его сторонников, в основе человеческой психики лежат сексуальные влечения и влечение к убийству. То и другое неразложимое представляет собой начальные факторы жизни, организующие и деструктивные. Это утверждение, основное для школы, приводит фрейдистов к анализу тех первоначальных этапов в истории искусства и в индивидуальном творчестве, где эротическая подоснова, как им кажется, вскрывается. Школу формалистов представляют Эммануил Кант, его последователи неокантианства. Важнейшие опорные пункты их эстетики – это трактовка искусства как игры художественного мышления, как акта исключительно формального, не несущего никаких практических функций. Уже в первых своих сборниках они выступают против психоаналитической школы. Термин Шкловского «формализм» быстро становится в России господствующим течением, и ему не могут противопоставить сколько-нибудь серьезных возражений. 1920-23 годы – это время наивысшего подъема формализма, опубликования ряда важнейших его работ. В эту пору с чистым формалистом или морфологом, как они себя предпочитали называть, присоединяется ряд сочувствующих им исследователей, например, Жирмунский, перешедший к формализму от психологического исследования западноевропейского романтизма, но уже в 1920-е годы он значительно обособился от формалистов. С 1870-х годов в русском литературоведении намечается общий поворот к психологизму, обусловленный крупнейшими причинами экономического, политического и культурного порядка. Психологизм в литературоведении объединен общей критикой позитивизма и обращением исследователей к глубинам авторского сознания, но в своем конкретном выражении он разбивается на несколько течений, не связанных между собой, вырастающих независимо друг от друга из общих предпосылок идеализма. На русской почве виднейшим психологическим течением литературоведения, несомненно, стала уже описанная выше школа Потебни. Потебнианцам, ученикам выдающегося лингвиста и философа, удалось исключительно сильно заострить вопрос о психологии художественного творчества, интерпретировав в этом плане теорию творчества, то есть поэтику. Эти достоинства школы имели свою оборотную сторону. Углубление науки о литературе происходит здесь в плане индивидуалистического, подчеркнуто, антисоциального психологизма. Потебня и большинство его учеников игнорировали вопрос об объективном значении изучаемых ими фактов, растворяя их восприятие. Одна из главных притягательных черт художественной литературы – ее способность раскрыть тайны внутреннего мира человека, выразить душевные движения так точно и ярко, как это не сделать человеку в повседневной, обычной жизни. В психологизме один из секретов долгой исторической жизни литературы прошлого, говоря о духе человека, она говорит с каждым читателем о нем самом. Указывает исследователь психологизма русской литературы и публицистики XIX века Есин. Русская классическая литература, по его мнению, достигла в изображении внутреннего мира человека высочайших художественных вершин. Имена Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского – это имена крупнейших гениальных писателей-психологов, равных которым не так уж много в мировой литературе. Изучение приемов психологизма в произведениях русских писателей XIX века постепенно включало в свой объект и публицистику, очерковые материалы, научные статьи. Такой глубокий подход к изучению литературных текстов позволил экстраполировать выводы на публицистические тексты СМИ, а затем и на другие произведения масс-медиа, в которых наблюдается психологическая составляющая. Именно благодаря синтезу художественных и научных методов психологической основе в творчестве становится возможным целостное видение человеческого мира. Творчество, и журналистское в том числе, можно одновременно рассматривать как процесс самопознания, как это делает Бердяев в своей работе «Самопознание». Наблюдая над творческим процессом в самом себе, я иногда поражался несходством с тем, что мне говорили о себе другие люди. Я всегда сознавал себя прежде всего философом и всегда сознавал свое философское призвание. По мнению русских ученых, в классификации гуманитарных наук важнейшую роль играют психология, языкознание, социология и философия. Применение психологического подхода позволило глубже понять взаимосвязь языка и мышления, полнее выявить роль слова в научно-философской и художественной деятельности. Глава 7. Культурологическое изучение журналистики. Начальные опыты определения русской мыслью места журналистики в системе культуры, ее роли в культурном развитии общества относятся к тем временам, когда в русском языке еще не было самого слова «культура». Оно впервые зафиксировано в русских письменных источниках лишь в середине 1830-х годов, а в широкий обиход вошло не ранее второй половины XIX века. Образованной публике это слово было известно и ранее – по иностранным источникам, но на русский язык оно переводилось с помощью различных эквивалентов, самым подходящим из которых было просвещение. Просветительская миссия журналистики стала предметом теоретического осмысления на самых ранних этапах развития прессы в России. Просвещение, польза и удовольствие. Становление российской журналистики с первых шагов сопровождалось формированием взглядов на ее общественное предназначение, социокультурные роли, цели и формы функционирования. Первые суждения о журналистике трудно назвать теоретическими концепциями в полном смысле слова, но в них намечались подходы к будущему ее научному осмыслению. Само их появление, характер и содержание высказываний о журналистской деятельности можно считать своеобразным свидетельством определенного культурного состояния общества, показателем его культурных потребностей. Первоначальное развитие теоретического знания происходило в форме саморефлексии и практического воплощения складывавшихся принципов функционирования прессы. Мысли о назначении журналистики и необходимых профессиональных качествах журналиста в основном формулировались на страницах самой прессы, в программных заявлениях издателей, редакторов, авторов периодических изданий. Информационные интересы первых читателей российской периодики, а вместе с этим и представление того времени о ее актуальных задачах раскрывает тематика изданий. Уже в рукописной придворной газете «Куранты», выходившей в 17 веке, помимо официальных информационных заявлений, политических новостей, торгово-экономических известий, сообщений о торжествах, чрезвычайных происшествиях и тому подобное, помещались сведения познавательного и развлекательного характера, что предвосхищало формирование магистральных направлений развития российской прессы. Эта рукописная газета не была публичной. Она предназначалась для очень узкого круга читателей, царя и его ближайшего окружения. Прежде всего, бояр, участвовавших в управлении государством. Тем не менее, в ее деятельности намечались контуры зарождавшихся массово-информационных процессов. Историческое развитие страны в годы правления первых Романовых, и особенно в Петровскую эпоху, вызывало все возрастающую потребность в образованных людях. В 1700 году, еще до учреждения первой настоящей русской газеты, Петр I сформулировал общие требования к печатной продукции, коснувшись вопроса о предназначении печати, которой отводилась важная культурная роль в обществе. В жалованной грамоте голландцу, амстердамскому жителю Ивану Тессингу, царь, в частности, отмечал, что дарует европейскому купцу привилегию на издание в Голландии для дальнейшей продажи в России книг и карт, дабы нашего царского величества подданные много службы и прибытка могли получить и обучаться во всяких художествах и видениях. Вероятно, это была первая в российской истории попытка осмысления функций печати, возложенная на нее просветительская миссия в ближайшем будущем распространиться и на журналистику. В России журналистика начала складываться на столетие позже, чем в Западной Европе. Ее появление и развитие у нас во многом связано с реформами Петра I, стремившегося модернизировать страну на путях европеизации. Властителю потребовался специальный информационный орган для пропаганды преобразованной и разъяснения своего реформаторского пути. Им стала первая в России печатная публичная газета «Ведомости» 1702-1727. Правительственные издания, носившие официальный государственный характер, но предназначенные, в отличие от рукописных курантов, для широкого распространения. С ее помощью население оповещалось о культурных реалиях, об успехах государственных мероприятий на ниве просвещения, о выходе новых книг, о переменах в повседневном бытовании российских подданных. Наряду с официальной информацией публиковались материалы познавательного и развлекательного характера. Рождение российской прессы стало важнейшим фактом культурной истории страны. Газета была не столько средством информирования, сколько играла существенную роль в расширении слоя читающей публики благодаря тематике публикации и доступности изложения по простому, ясному языку, близкому к разговорному. Чтение объемных книг к тому времени еще не стало распространенной культурной практикой. Обращение к периодике постепенно превращалось в род культурного досуга. При этом пресса объективно способствовала умножению разнообразных познаний. Петровские реформы благоприятствовали развитию науки и просвещения. Это отвечало государственным интересам острой потребности страны в грамотных и профессиональных образованных людях. Не случайно в XVIII веке при сохранении государственной монополии на периодику ее издание на определенный период перешло в ведение Академии наук и Московского университета. Правительственные ведомости постепенно теряли популярность, но появились новые газеты, а затем и первые русские журналы. Наряду с информационными изданиями начала выходить специализированная научная и научно-популярная периодика. Преемницей Петровских ведомостей с 1727 года стала газета «Санкт-Петербургские ведомости». В первые годы своего существования, издававшаяся Академией наук, газета эта имела приложение, включавшее культурную информацию. приложении «Суплемент», размещавшем объявления, можно было найти сведения о театральных спектаклях, о выходе новых книг и даже о научных открытиях и изобретениях. В приложении «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в ведомостях» стало первым в России печатным изданием журнального типа, правда, не имевшим статуса самостоятельного издания. Примечания, прилагавшиеся к каждому номеру газеты, не только давали расширенный комментарий к официальным известиям ведомостей, разъясняя имена и понятия, плохо знакомые русскому читателю. Здесь печатались статьи по различным научным отраслям, по литературе и искусству, публиковались художественные произведения в стихах и прозе. Материалы приложения были переводными и русскими. Академик Миллер, ведавший изданием, в предсказании к первому номеру примечаний указал на цель этого приложения – распространению наук в народе. В середине 18 века в России появился еще один центр издания периодики – Московский университет, имевший собственную типографию. С 1756 года там издавалась одна из старейших российских газет «Московские ведомости», где наряду с официальной информацией и придворной хроникой можно было найти материалы об университетской жизни, о содержании новых учебных курсов и диссертации. В тот же период был основан первый русский журнал «Ежемесячные сочинения к пользу и веселению служащие». 1755-1764 годы, издававшийся Академией наук. Журнал носил характер научно-популярного и литературного издания, в нем публиковались переводные и отечественные материалы, научные и научно-популярные статьи в самых разных областях знания, известия о событиях в ученой среде в России и за рубежом, библиографическая информация, рецензии на театральные постановки, литературно-художественные философские сочинения, труды и эссе. И нравоучительные заметки в духе светской беседы. В журнале сотрудничали не только ученые-академики, но и профессиональные литераторы, виднейшие русские писатели того времени. На титульном листе была помещена надпись «Для всех», раскрывающая характер потенциальной аудитории журнала. В это время в российской образованной среде начинают активно распространяться просветительские идеи. Задачи, которые ставила перед собой журналистика, отражали идейные установки на духовное развитие, воспитание, исправление нравов, общества посредством просвещения и развлечения. Редактор журнала Миллер, обращаясь к читателю в предуведомлении, опубликованном в первом номере ежемесячных сочинений, по сути, разъяснял программу журнала, раскрывая его предлагаемое содержание. При таком учреждении, каково сие, мы себе точных пределов не предписываем, но надлежит, несмотря на различия читателей, всегда применять материи, дабы всякой по своей склонности и охоте мог чем-нибудь пользоваться. Итак, предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно не одни только рассуждения о, собственно, так называемых науках, но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, мануфактурах и в механических рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и резном художествах и в прочих, какое ни есть новое изобретение, показывают или к поправлению чего-нибудь повод могут дать. Здесь же редактор отмечал, что число любознательных зрителей все растет, и потому необходимо издание, которое доставляло бы читателям пищу для ума и средства к дальнейшему саморазвитию, поскольку, согласно надписи, на титульном листе журнал был адресован широкой публике, редактор предъявлял требования простоты и доступности к языку и стилю изложения, призывая авторов писать таким образом, чтобы всякой, какой бы кто звание ни понятия ни был, мог разуметь предлагаемые материи. В предуведомлении оговаривались и этические позиции издания, согласно которым авторам критических или сатирических сочинений следовало воздерживаться от склок и выпадов против конкретных лиц. Редактор предупреждал, для сохранения благопристойности и для отвращения всяких противных следствий вноситься не будут сюда никакие явные споры или чувственные возражения на сочинения других, ниже иное, что с обидой, написанное против кого бы то ни было. И как мы равномерно желаем, чтобы стихотворцы сочинения свои нам сообщали, между которыми быть могут и забавные, то мы надеемся, что сочинители он их ни до кого персонально касаться не будут. В то же время морально-этический облик журналиста становится предметом размышлений Михаила Васильевича Ломоносова, изложившего свои взгляды на этот счет в статье «Рассуждения об обязанностях журналистов», при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии. В отличие от сентенции Миллера, точка зрения Ломоносова изначально была высказана в довольно узком ученом кругу, преимущественно иностранном. Статья, заложившая принципы журналистской этики в российской культуре, была написана в 1754 году на латыни, впервые опубликована в 1755 году на французском языке в амстердамском научном журнале «Nouvelle Bibliothèque Germanique ou Histoire littéraire d'Allemagne, de la Suisse et des pays du Nord», и лишь в 1855 году переведена на русский язык. Тем не менее, сформулированные в ней этические положения приобрели фундаментальные значения для развития отечественной теории журналистики. Поводом к такому выступлению в прессе послужила недобросовестная, по мнению ученого, рецензия на одну из его научных работ, однако реакция Ломоносова на нее переросла рамки обычной ответной реплики. В ходе научной дискуссии она вылилась, по сути, в создание своего этических правил журналиста и в размышления о культурной роли журналистики в обществе. В статье Ломоносов рисует желаемый образ достойного представителя прессы, умный, проницательный, справедливый и скромный журналист. Он настаивает на том, что общество меньше страдало бы от злоупотреблений свободной философии, если бы большинство пишущих не превращало писание своих сочинений в ремесло и орудие для заработка средств жизни, вместо того, чтобы поставить себе целью строгое и правильное разыскание истины, подчеркивая значимость научной деятельности. Предпринимаемые академическими учреждениями, ученые выражают уверенность в том, что журналистика может способствовать их усилиям. Журналы могли бы также очень плодотворно влиять на приращение человеческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить целиком взятую на себя ими задачу и согласились не переступать надлежащие грани, определяемых этой задачей. Силы и добрая воля. Вот что от них требуется. Силы, чтобы основательно и сознанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план, воля для того, чтобы иметь в виду одну только истину, не делать никаких уступок ни предубеждению, ни страсти. В итоге своих рассуждений мыслитель намечает этические правила для рецензентов, надлежащие грани, в пределах которых им подобает держаться. Фактически он сформулировал ряд профессиональных требований к журналистам, выделяя качества, актуальные по сей день, компетентность, объективность, взвешенность и в оценках, и осуждениях, недопустимость плагиата, корректность по отношению к оппонентам. К концу XVIII века, по мере формирования новых культурных потребностей общества, заметно расширяются читательские интересы образованных россиян, что приводит к количественному и качественному росту печати, прежде всего журнальной периодики. Научно-просветительские издания дополнились литературными, быстро завоевавшими передовые позиции с точки зрения читательского спроса. Появились специализированные журналы, театральные, исторические, краеведческие, журналы для детей, женские издания о моде, экономике, медицине, по вопросам философии и религии, стали выходить первые альманахи, литературные и музыкальные. Впервые началось издание периодики российской провинции. Культурная миссия журналиста, ее культуротворческий потенциал и сила воздействия на общественное сознание привели к стремлению власти поставить печать под свой контроль посредством цензуры. Это обстоятельство не уменьшало влияние журналистики на умы, она становится важной частью общего процесса воспитания, образования и развития культуры в целом. К этому времени относятся важные теоретические суждения журналистики, высказанные участниками дискуссии о сатире Новиковым и императрицей Екатериной Великой. Обычно эта дискуссия рассматривается в сугубо идеологической плоскости, как столкновение прогрессивной демократической реакционной и монархической позиции, но в дискуссии звучали вполне определенные этические ноты. Более того, несмотря на различия их социально-политических воззрений, обе оппонирующие стороны выражали единство взглядов на журналистику как средство просвещения и воспитания. Новиков в предисловии к первому номеру журнала «Трутень» 1769 год заверял читателя: «Буду издавать все присылаемые ко мне письма, сочинения и переводы в прозе и в стихах, а особливо сатирические, критические и прочие ко исправлению нравов служащие, ибо таковые сочинения, исправляемые их нравов, приносят великую пользу, а сие то и есть мое намерение. Здесь же издатель высказался о назначении своего журнала. Предисловие мое оканчиваю искренним желанием, чтобы издание сие какую-нибудь пользу и увеселение принесло читателям. Не обошел на веков своим вниманием и вопросов о необходимости качества журналов и о качествах самого журналиста. О них он рассуждал в обращении к читателю в первом номере журнала «Пустомеля», о заглавленном «То, что употребил я вместо предисловия 1770-й». Чтобы уметь хорошо сочинять, то потребно учение, острый разум, здравое рассуждение, хороший вкус, знание свойств русского языка и правил грамматических, и, наконец, истинное о вещах понятие. Его волновало не только наличие у журналиста активной гражданской позиции, но и культурный облик человека, обращающегося к широкой публике, несущего ей какие-то идеи, мысли, а нередко и наставления. Новиков занял принципиально позицию по поводу сатирических произведений, настаивая на необходимости критиковать в них конкретных людей, а не только осуждение неких абстрактных пороков, поскольку критика на лица больше подействует, нежели как бы она была написана на общий порок. Эта позиция резко противостояла екатерининскому мнению о назначении сатиры. Екатерина в силу понятных причин стремилась придать сатире сугубо назидательный характер, не допуская социальной заостренности и стремясь предотвратить превращение воспитательного пафоса журналистики в политический. При этом ее взгляды на сатиру, журналистику, личность журналиста включали в себя и морально-нравственный аспект. Это явственно прочитывается в стремлении императрицы убедить журналистов не целить на особ, но единственно на пороки. Моральный подтекст угадывается и в ее установках для журналистов. Никогда не называть слабости пороком. Хранить во всех случаях человеколюбие, не думать, чтобы людей совершенных найти можно было, и для того просить Бога, чтобы Он нам дал дух кроткости и снисхождения. Твердые этические позиции поддерживались Екатериной II тогда, когда выдвигала требования к личным качествам журналиста, императрица. Добросердечный сочинитель, во всех намерениях, поступках и делах которого блистает красота души добродетельного и непорочного человека, изредка касается к порокам, чтобы под тем примером, каким не оскорбите человечество, но располагая свои другим наставления, поставляет пример в лице человека, украшенного различными совершенствами, то есть добронравием и справедливостью. Естественным для монархини, неприятием социально-критических тенденций журналистики в целом общественной мысли, и все же не исчерпывается ее идейное наследие. По наблюдениям историков журналистики в XVIII веке, почти на всем протяжении XIX журналистика воспринималась практически неотделимо от литературы, как род словесности. Эта ситуация нашла отражение и в теоретических высказываниях той поры, касавшихся печати вообще без четкого разделения на конкретные виды деятельности, но имевшие отношение и к журналистике. Карамзин, соединивший в себе таланты писателя и журналиста, делился с читателями своими мыслями о необходимых качествах сочинителя, о назначении журналистики. Будучи представителем сентиментализма, он на излете эпохи Просвещения обращался не только к разуму читателя, но и к его чувствам. В статье «Что нужно автору 1793 год» он размышлял о необходимых качествах сочинителя. Говорят, что автору нужны таланты и знания, острый проницательный разум, живое воображение и прочее. Справедливо, но сего недовольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей, если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим, если хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Владение словом, по мнению Карамзина, не должно быть самоцелью, поскольку слогами, фигуры, метафоры, образы, выражения все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется чувством. Просветительские интенции, изначально присущие русской журналистике, не ставились им под сомнение, но серьезное внимание он уделял увлекательности чтения. Традиционная цель русской журналистики – польза и увеселение в этом случае интерпретировалась как просвещение через развлечение. Назначение журналистики заключается в том, чтобы учить нас, так сказать, неприметно, питая наше любопытство приятным повествованием. Это утверждение прозвучало в первом номере основанного Карамзиным московского журнала. Анонсируя в прессе его предстоящий выход, издатель обещал занимательное для читателей содержание, отвечающее стремлению доставить удовольствие читателям. Позже, В самом журнале он еще раз подтвердил свое намерение, постараясь, чтобы содержание журнала было как можно разнообразнее и занимательнее. Сформулированное в XVIII веке представление о функции журналистики, выраженное в формуле «пользу веселения», осталось актуальным и устойчивым в XIX столетии, и по-прежнему теоретические выкладки по поводу журналистики содержались не в строго научных трудах, а в программных заявлениях, содержащихся в статьях журналистов-практиков. Основанный Карамзиным в 1802 году литературно-политический журнал «Вестник Европы» знакомил русскую публику с наиболее достойными переводными произведениями европейских авторов, выполняя тем самым, по признанию самого основателя, недостаток в российских литературных талантах. В статье «Письмо к издателю» 1802 года, открывавший первый номер журнала, Карамзин отмечал, что охота к чтению и вкус к литературе все больше распространяются в российском обществе. Издатель намеревался способствовать развитию этого процесса и духовному росту соотечественников. Сколь благородно, сколь утешительно помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский, развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральным удовольствием и сливать ее в складках... в сладких чувствах со благом других людей. В специальном обращении к читателям «Вестника» 1802 года он пояснил, что издаем журнал для всей русской публики и хотим не учить, а единственно занимать ее приятным образом, не оскорбляя вкуса ни грубым невежеством, ни варварским слогом. Карамзин акцентировал этико-эстетические возможности журналистики, при этом последовательно проводя просветительскую линию в своей издательской политике. Его журнал способствовал расширению культурно-информационного потенциала русского читателя, не всегда имевшего возможность непосредственно знакомиться с зарубежной периодикой. Издатель подчеркивал, немногие получают иностранные журналы, а многие хотят знать, что и как пишут в Европе. Вестник может удовлетворять всему любопытству, при том с некоторой пользой для языка и вкуса. Установка на пользу и увеселение сохранялась в «Вестнике Европы», и после того, как Карамзин покинул журнал, вступая в обязанности редактора этого издания, Жуковский, в статье «Письмо из уезда к издателю» 1808 года поделился с читателем своими размышлениями о культурной роли журналистики в обществе и назначении журналиста. В России при такой сильной охоте читать и таким нестрогом выборе чтения, хороший журнал мог бы иметь самые благодетельные действия. Обязанность журналиста под маской занимательного и приятного скрывать полезное и наставительное. Средства бесчисленны, к его услугам богатство литературы, чужестранные и собственные, искусства и науки. Бери что угодно и где угодно. Единственное условие – разборчивость. Имей в виду пользу, но угождая общему вкусу читателей, хотя не подчиняясь ему с рабской робостью, предлагает он им хорошие мысли, чужие и свои, облеченные разными видами, иногда рассуждая как моралист или метафизик о предметах, важных для человека, иногда рассказывая повесть, иногда занимая воображение созданием поэзии, прелестью стихотворной гармонии, одушевляя мысли и чувства. Энциклопедичность, публицистичность, народность. За пределы подобных идей культурно-теоретическое освоение журналистики в российское долгое время не выходило. Аналитические суждения, теоретические представления в этой области складывались и выражались вне научных границ. В первой четверти XIX века количество новых периодических изданий превысило общее число газет и журналов, выходивших в предшествующий период со времени зарождения русской журналистики. Однако практика журнального дела значительно опережала в своем развитии журналистику и теорию о ней. И наука журналистика и деятельность журналиста по-прежнему рассматривалась как отрасль словесности, слабо обосабливалась в специфическую социальную деятельность. Предметом глубокого и всестороннего теоретизирования она в те времена еще не являлась. Тем не менее, все же намечались некоторые подходы к ее осмыслению, некоторые условно можно именовать культурологическими. Журналы и газеты становились площадкой для дискуссий между литераторами, спорившими о языке и стиле произведений, о критике, о названии и назначении журналистики. В этих дискуссиях не только находили свое выражение различные общественные и эстетические позиции участников обсуждений, но и оттачивалась теоретическая мысль русской журналистики. Одним из самых обсуждаемых в течение долгого времени был вопрос о необходимости литературной критики на страницах периодической печати. При всех различиях во взглядах на форму и адресата критических выступлений мнения сходились в том, что критика должна служить умственному и эстетическому развитию общества. Так, издатель журнала «Московский Меркурий» Макаров рассматривал критику как своеобразный ориентир для читателей в мире книг. Наша критика не для авторов и переводчиков, а единственно в пользу тех любителей чтения, которые для выбора книг не имеют другого руководства, кроме газетных объявлений. Дашков в статье «Нечто о журналах» 1812 года также подчеркивал важность критики в периодическом издании. Он обосновывал необходимость критики в литературном журнале. Все может входить в состав такого журнала «Словесность», «Известия», «Важных открытиях и науках», «Искусствах» и прочее, но главной целью у него должна быть критика. Критика русской журналистики постепенно перестала и переросла рамки ординарного разбора литературных произведений, превращаясь в исследование жизни, социальной действительности. Автор статьи коснулся также вопроса о необходимости наличия качеств журналиста, профессиональных и этических. Он требовал от журналиста основательных познаний в различных областях, поскольку полагал, что все науки, искусство и художество принадлежат к обширному кругу его занятий. А также высказывался по поводу его нравственного облика. Более всего, журналист должен остерегаться пристрастия или гнусной зависти к великим дарованиям. Назначение журналистики Дашков усматривал в популяризации знаний, в изложении серьезной информации доступными средствами, вновь утверждая традиционную формулу пользы и увеселения. Журнал не должен быть курсом какой-нибудь науки, и то, что мы с большим вниманием слушали на лекциях, не всегда нравится нам в срочном издании, где приятное часто предпочитается полезному. Общей тенденцией первой половины XIX века стало тяготение журналов к энциклопедичности. Ее зарождение прослеживается еще со времен научной и научно-популярной журналистики предшествовавшего столетия. Теперь же она неуклонно усиливалась. Эволюцию просветительской линии культурного развития в конце концов привела к появлению в России энциклопедического журнала, наиболее востребованного вида прессы у русской читающей публики в течение долгого времени. Это отвечало информационным потребностям читателя того времени и актуальнейшим просветительским задачам культурного развития российского общества. Кюхельбекер в статье «Взгляд на текущую словесность» 1820 года отметил как положительную черту расширение содержания журналов. В частности, он заметил по поводу журнала «Соревнователь просвещения и благотворения», что тот соединяет статьи ученые со статьями просто литературными. И именно этим счастливым слиянием занимателен для читателей совершенно разных курсов, совершенно разного образования. Ярко выраженную тенденцию в энциклопедичности содержания печатной продукции той поры, стремление журналистики удовлетворять самые разнообразные информационные интересы читателей, отметил и Полевой в статье «Взгляд на некоторые журналы и газеты «Русские» 1831 года. Все занятия литературные связаны в наше время с другими отраслями знаний, и это отразилось даже на русских периодических изданиях. Ни одно из них не может назваться чисто литературным. Во многие входит политика, история, география и даже естествознание. Полевой, издатель «Московского телеграфа», и он не только реализовывал на практике идею этого нового типа периодики, но и теоретически обосновывал становление энциклопедизма в отечественной журналистике. Он не оставил обширных научных трудов, однако отдельные выступления в прессе раскрывают его взгляды на социокультурные аспекты функционирования журналистики. Полевой связывал факторы ее формирования и развития с культурно-историческим развитием страны. Он писал в статье «Обозрение русских газет и журналов» с самого начала до 1828 года. Журналистика русская была следствием общественной потребности и может означать собою периоды русской литературы народного просвещения. Приступая к изданию своего журнала «Московский телеграф», которому он хотел придать энциклопедический характер, Полевой стремился привлечь к сотрудничеству ученых из разных областей знания, при этом добиваясь от них простоты языка, популярного изложения научных материалов. В статье «Письмо издателя к НН» 1825, в специальном обращении, открывшем первый номер журнала, он, в частности, предлагал: «Историк пусть расскажет нам что-нибудь занимательное, важное, но расскажет легко и приятно». Подобные требования предъявлялись им и к представителям другой науки. Энциклопедический журнал заметно отличался от периодических изданий прошлого сочетая широту содержания и доступность изложения серьезной проблематики. Это отвечало ожиданиям и запросам современного читателя, сообразно важнейшей культурной задаче России того времени. Полевой в статье «Обозрение русской литературы» в 1824 году объявил основным значением журналистики знакомить читателя с достижениями ума человеческого, поспешствовать к усилению деятельности просвещения, к сближению средних состояний с европейским образованием. Под средним состоянием он, вероятно, понимал новую социальную страту, складывающуюся в российском обществе, о которой позже писал его брат Полевой, К.А. В статье «Взгляд на два обозрения русской словесности 1829 года», помещенные в «Деницы и северных цветах» 1830 года, около конца 18-го столетия, не ближе после издания «Высочайшей грамоты дворянству», начал образовываться у нас класс средних между барином и мужиком существ. Трансформация структуры российского общества обусловила формирование новых культурных потребностей. Чтение становилось повседневной практикой все более широких социальных слоев. В сознании общества неуклонно повышалась ценность невещественного капитала, способствовать накоплению которого, по убеждению Полевого, призвана журналистика. Примечательно, что понятие невещественного капитала было использовано журналистом задолго до того, как Пьер Бурдье предложил схожий по значению термин «символический капитал». Отвечая культурной потребности времени, энциклопедический журнал надолго занял прочные позиции в русской культуре. При этом в разных изданиях он обретал различный облик. Профессор Московского университета Н.И. Надеждин к просветительской миссии журнала подходит фундаментально, полагая, что журнал должен иметь твердую и основательную теорию, полную и цельную систему. Эту концепцию он стремился реализовать на практике в деятельности основанного им в 1831 года журнала «Телескоп». К сотрудничеству с этим изданием, имевшим подзаголовок «Журнал современного просвещения», он привлекал видных ученых. С иных позиций к энциклопедизму подходил Сенковский, профессор Санкт-Петербургского университета и многолетний редактор журнала «Библиотека для чтения». Это издание, имевшее подзаголовок «Журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод», благодаря универсальному содержанию облегченной подачи материалов, долгие годы было самым популярным среди российских подписчиков. Столкновение позиций вылилось в журналистской среде в горячую полемику так называемого торгового направления. Его сторонники видели в журналистике хороший источник дохода, противникам такая позиция представлялась беспринципной и продажной. Эти споры отражали столкновение различных систем ценностей в конкретной социокультурной ситуации. Тогдашней России, когда зарождавшиеся буржуазные отношения пришли в противоречие с прежними устоями жизни. Взвешенную позицию в этом споре занял Белинский, который не усматривал ничего предосудительного в том, что журналисты работают за гонорар и стремятся к повышению тиражей своих изданий, но в то же время не считал меркантильные стороны журналистского труда самоцелью. Полемизируя с установками торгового направления, критик считал показателем истинного успеха журнала не число подписчиков, а нравственное влияние на публику. Он подчеркивал важную роль учено-литературных журналов в стране с огромным населением и чрезвычайно узким слоем читательской публики. Первостепенными задачами журналистики ему представлялись умножение числа читателей, распространение вкуса к чтению и воспитание чувства изящного, в котором он видел основу человеческого достоинства, фундамент умственного и духовного развития. Эти мысли критик высказал в статье «Нечто о ничем» 1836 год, опубликованной в журнале «Телескоп», в котором он тогда сотрудничал. Также автор коснулся вопроса о необходимых качествах журналиста. Белинский не считал обязательной для журналиста глубокую компетентность какой-либо отдельной науки. Он склонялся скорее к широкой эрудиции, но вместе с тем признавал образованность непременной его характеристикой. Ученый здесь не мешает, но не составляет необходимого условия журналиста, для которого в этом отношении гораздо важнее, гораздо необходимее универсальность образования, хотя бы поверхностного, многосторонность познаний, хотя бы и поверхностных, энциклопедизм хотя бы и мелкий. Это требование диктовалось просветительской миссией журналистики, которой Белинский отводил серьезное место в своем анализе российской социокультурной действительности. 40-е годы XIX века стали, по выражению Белинского, эпохой сознания в жизни русского общества. К этому времени заметно активизировалась общественная мысль, оформились ее основные идейные течения, охранительная, либеральная, демократическая. Журналистика становилась средством формирования и выражения общественного мнения. Киреевский в статье «Обозрение современного состояния словесности» 1845 год отметил растущее влияние журналистики на читательские умы. Автор связывал его с процессом развития самосознания просвещенной публики, с формированием множества различных общественных взглядов на все стороны современной действительности. По его убеждению, перевес журналистики в литературе доказывает, что в современной образованности потребность наслаждаться и знать уступает потребности судить, подвести свое наслаждение и знание под один обзор, а дать себе отчет, иметь мнение. В эти годы окончательно утвердился тип толстого русского журнала, постепенно эволюционировавшего от энциклопедичности к публицистичности. Этому в значительной степени способствовала деятельность Белинского, который в условиях жесткой цензуры, используя форму литературной критики, ставил злободневные вопросы общественной жизни, социально-политической действительности. Отличительной чертой русской журналистики середины второй половины XIX века стало обретение многими изданиями четких идейных позиций. По замечанию современных исследователей, это во многом предопределило уникальный характер отечественной журналистики и литературы, воспринимаемой как совесть народа, учебник и толкователь жизни. А общественная мысль того времени, в том числе представленная интеллектуальными силами журналистики, была больше занята обсуждением острых социальных проблем, наличной социокультурной действительности, чем теоретизированием вокруг профессиональной журналистской деятельности. По-прежнему не создавалось самостоятельных теоретиков журналистских трудов. Отдельные концептуальные высказывания по этому поводу были разбросаны по разным источникам. Необходимо отметить, что в этот период, как и прежде, в суждениях о журналистике на первый план выходила ее просветительская функция. Так Чернышевский в объемном литературно-критическом труде «Очерки гоголевского периода русской литературы» 1855-56, опубликованном впервые в журнале «Современник», утверждал: «Одна из главных задач журналиста есть распространение положительных знаний между своими читателями, ознакомление публики с фактами науки». Этот вопрос, имевший, казалось бы, общекультурное значение, нередко решался тенденциозно в зависимости от идейных позиций издателя или автора. Например, Писарев, с одной стороны, признавал в качестве одного из ведущих назначений журналистики популяризацию научного знания. Можно сказать, без малейшего преувеличение, что популяризирование науки составляет самую важную всемирную задачу нового века. С другой стороны, нигилист по убеждениям, придерживавшийся позитивистских воззрений, он признавал лишь сугубо практические области знания, которые именно в этом ключе представляют, по его мнению, верный, разумный и широкий взгляд на природу, на человека и на общество. Славянофил Аксаков отдавал приоритет изучению и развитию русской национальной культуры, чему, по его убеждению, должна способствовать журналистика. Свои мысли на этот счет он изложил в уведомлении для читателей об издании в 1859 году газеты «Парус», которая была напечатана в славянофильском журнале «Русская беседа» 1858 года. Аксаков заявил: «Прошли времена, когда главная задача русской журналистики состояла в том, чтобы распространять среди читающей публики некое абстрактно понимаемое и нередко заимствованное в европейской культуре знание, когда было необходимо содействовать просвещению нашего Отечества, вообще сообщать полезные сведения безразлично, возбуждать и удовлетворять потребность чтения в русской публике, ставить ее в постоянный уровень с живою заграничной современностью во всех отношениях и даже посредством картинок парижских мод». Провозглашая вступление русской журналистики в новый период своего существования, автор подчеркивает необходимость преодолеть тот особенный взгляд, который существует у нас между наукой и жизнью, между теорией и действительностью, между просвещением и народностью, между образованным обществом и простым народом. Действенным инструментом решения этой задачи он полагал печатное периодическое издание по вопросам народной жизни. В газете «Парус», предназначавшейся именно для этого, предполагалось публиковать самые разные материалы, научно-популярные, литературно-художественные, информационные и прочие, однако в программном заявлении подчеркивалось: «Но мы особенно приглашаем всех и каждого сообщать нам наблюдения над бытом народным, рассказы из его жизни, исследования его обычаев и преданий». в меняющихся социальных и политических контекстах. На рубеже 19-20 столетий происходит автономизация журналистики и обособление от литературы. Журналистика превращается в самостоятельную общественно значимую сферу деятельности, выполняя ряд важнейших функций – информационную, просветительскую, развлекательную, идеологическую и другие. Наименования газет и журналов исчисляются уже тысячами, чрезвычайно усложняется типология прессы, появляются качественные массовые издания, появляется новый вид русского толстого журнала – журнал «Манифест», предназначавшийся для выражения эстетических и мировоззренческих позиций культурной элиты той поры. На другом полюсе периодики тонкий журнал и бульварная газета, адресованные самому невзыскательному читателю. Начинает активно развиваться система печати. Читательская аудитория в условиях становления массовой культуры утрачивает однородность, становится не только многочисленной, но и очень разнообразной, пестрой по составу. Пресса теперь отражает чрезвычайно широкий спектр информационных интересов и культурных потребностей общества. В русской журналистике этого периода представлен подлинный мировоззренческий плюрализм, проявившийся не только в социально-политических позициях, но и во взглядах на морально-этических, художественно-эстетических, философских, религиозных, научных вопросах. Однако по-прежнему практическое развитие журналистики значительно опережало ее теоретическое постижение. Как и прежде, появлялись лишь отдельные высказывания о ее функционировании, содержащие в себе определенные концептуальные положения. В частности, анализ процессов, протекавших в журналистике в сложной социокультурной ситуации порубежья во время бурного развития в России буржуазных тенденций, представлен в статье Слонимского «Периодическая печать и капитализм», 1910 год, опубликованный в «Вестнике Европы». Автор попытался развить опасения общественности по поводу превращения печати в отрасль капиталистической промышленности. Он полагал, что несмотря на сложившиеся при современных общественно-экономических условиях отношение к периодике как к своеобразному товару, все же полного подчинения российской журналистике интересам капитала произойти не может. Свое утверждение Слонимский обосновывал спецификой самой литературно-издательской деятельности, где важнейшую роль играет личность каждого сотрудника редакции, складываются особые человеческие отношения и рождается уникальный продукт творческого ума. Помимо субъективных факторов, он отметил и объективные, а именно отсутствие твердых гарантий закона в издательской сфере, вследствие чего капиталы уклоняются от таких явно рискованных дел, как газетные издательства. Эти утверждения подчеркивают социокультурный, а не экономический характер его анализа. В суждениях Слонимского слышны отголоски дискуссии предшествующего столетия о торговом направлении журналистики. Эта перекличка особенно явственна в резюме автора. Твердо установившиеся традиции русской журналистики позволяют надеяться, что в ней никогда не удастся восторжествовать чисто коммерческому капиталистическому духу, и что, избавившись от внешнего гнета, печать не подпадет под другое иго, еще худшее, отравляющее саму ее духовную сущность, ее душу. С установлением советской власти важнейшей задачей прессы становится участие в организации хозяйственной деятельности. В области идеологии усиливается пропаганда коммунистической идеологии и социалистического образа жизни. Положение Владимира Ильича Ленина о партийной литературе распространились на всю печать в целом. К ним добавилась ленинская концепция о двух культурах и в каждой национальной культуре. История журналистики отныне рассматривается как часть освободительного движения. Не случайно в решении 11-го съезда партии 1921 года, последним, на котором лично присутствовал Ленин, провозглашалось, констатируя стремление буржуазии через посредство литературы и культ работы повлиять на трудящиеся массы, съезд считает, что этим влиянием надо противопоставить энергичную политработу. Поэтому партия должна всемерно расширить и углубить свою агитационную и пропагандистскую работу. Одним из самых могущественных орудий в борьбе партии за влияние массы, за их коммунистическое просвещение и организацию является печать. Журналистика становится предметом полноценного научного изучения, но в нашей стране она в советское время исследовалась почти исключительно в идеологическом ключе. В одном из исследований периода оттепели содержится характерное замечание, раскрывающее смысл подходов советской науки к истории и теории журналистики. Борьба журналистики за идейные и эстетические принципы советской литературы и метод социалистического реализма является главной темой настоящих очерков. Разумеется, литературно-художественные журналы и в своих собственно литературных разделах проза, поэзия, критика и в своем общественно-политическом содержании рассматриваются в книге как неразрывная часть всей советской печати, как и составная часть идеологической работы Коммунистической партии Советского Союза. В советское время вопросы культуры освещались в СМИ очень широко. В специализированных и массовых изданиях и телерадиопрограммах, однако социальных, теоретико-культурологических исследований журналистики не предпринималось. Историческое и теоретическое изучение журналистики развивалось на основе марксистско-ленинской методологии, рассматривающей культуру как надстроечное образование и средство идеологической пропаганды. Эта установка оставалась неизменной в течение всего советского периода, даже на его излете. Исследовательские построения опирались на незыблемые идеологические постулаты. На основе марксистско-ленинской методологии было проведено немало блестящих исследований. Внесших вклад в развитие различных отраслей знания, в том числе в изучение медиасферы, однако в широких культурологических подходах речи не шло. Необходимо заметить, что в советское время разрабатывались концепции в различных областях гуманитаристики, не опиравшиеся непосредственно на формационный подход и марксистско-ленинскую идеологию. Так, в статье Юрия Михайловича Лотмана «Культура и информация» 1970 года культура определяется как совокупность всей ненаследственной информации, способов ее организации и хранения. Автор статьи подчеркивает, что определение сущности культуры как информации влечет за собой постановку вопроса об отношениях культуры к основным категориям ее передачи, хранения и, прежде всего, в отношении к понятиям языка, текста и всего круга проблем с этими понятиями связанного. Логично предположить, что на указанных концептуальных основах возможны перспективные разработки, в том числе в области теории журналистики, но пока выявить подобные исследования не удалось. В постсоветский период социокультурные аспекты функционирования журналистики подвергались глубокому теоретическому осмыслению. В частности, Е.П. Прохоров, предваряя в одной из своих работ обстоятельный разговор о функции журналистики, раскрывает ее многоплановую культурную роль. В современном обществе социальная ориентация, управление сознанием и поведением адресата массовой информации, формирование адекватной картины действительности, а также представлений о желаемом будущем и путях его достижениях, определение жизненных позиций граждан, выработка отношения к различным явлениям жизни и так далее. Все это функциональные задачи журналистики в современном этапе. Широкий социокультурный характер функционирования журналистики в обществе ученый раскрывает, суммируя наблюдения многих коллег. По мнению специалистов, изучающих журналистику, роль ее как вида человеческой деятельности разнообразна. Говорят о роли журналистики в познании окружающего, выработке ценностных ориентаций, социализации личности, просвещении, воспитании, распространении культуры. Отмечают ее регулятивное и контрольное участие, управление общественными процессами, социальной защите людей и снабжении каждого утилитарными сведениями. Указывают на гедонистическое значение журналистики, участие ее в психической регуляции, компенсаторной, тонизирующей деятельности, развлечений, разрядка, снятие напряжения и так далее. Размышляя о предназначении журналистики, исследователь выделяет культурно формирующие функции СМИ, находящиеся, по его мнению, в прямой связи с идеологическими функциями. Более того, идеологическая деятельность в некотором смысле составляет часть культуры формирующей. Настаивает автор и уточняет, притом, если такие задачи, как формирование политической культуры, экономическое образование, этическое и эстетическое воспитание и тому подобное, непосредственно связаны с идеологической деятельностью СМИ и едва ли не являются ее частью, то формирование культуры поведения, в том числе и этикета, пропаганда медицинских знаний, физической культуры и культуры досуга связаны с идеологической деятельностью со значительной, но значительно слабее. Прохоров раскрывает суть культуры, формирующей функции журналистики, опираясь на следующее определение культуры. Культура от латинского «культура» – возделывание, воспитание, образование, развитие. Это выраженный в созданных людьми материальных и духовных ценностях, характере и формах отношений между людьми уровень развития общества и составляющих его групп, слоев отдельного развитого человека с его творческими силами и созидательными способностями. Издатель разводит понятие культуры или цивилизации, полагая, что следует рассматривать культуру как такую составляющую той или иной цивилизации, например, античной, которая сохраняется в веках как достояние человечества. При таком подходе автор противопоставляет культуре понятие бескультурья, трактуемое им как нежелание или невозможность следовать общепринятым культурным стандартам, и контркультура, понимая как отрицание высоких культурных стандартов. Как следствие, по логике автора, к подлинной культуре причисляется только то, что составляет некие общечеловеческие ценности, а за ее пределами оказываются многие другие пласты человеческой жизнедеятельности. Рассуждая в подобном ключе, Прохоров выдвигает тезис: культурно формирующая функция журналистики, следовательно, заключается в том, чтобы, будучи одним из институтов культуры общества, журналистика, участвовав в пропаганде и распространении в обществе высоких культурных ценностей, воспитывала массы в образцах всемирной культуры и тем самым способствовала внутреннему гуманистическому развитию человека. Цель культуры формирующей деятельности журналистики, по мысли Прохорова, состоит в том, чтобы обогатить внутренний мир человека как самостоятельной личности. Обязанность журналиста поэтому знать культурные пристрастия и увлечения своей аудитории, чтобы снабжать ее соответствующей информацией, постепенно вводя ее в мир высокой культуры. Исследователь подчеркивает, что в задачах СМИ входит не только информирование о достижениях художественной культуры, но и формирование высокой культуры, быта и досуга, и даже этикета, способствовать развитию вкуса, повышению уровня массовой культуры. СМИ обладают самыми широкими возможностями для того. Именно журналистика, благодаря широкому развитию системы каналов передачи информации, делает культуру доступной для самых широких кругов. Сергей Григорьевич Карканосенко ставит вопрос о необходимости выявления национально-культурных основ и факторов единства отечественной журналистики и переобобщения ее теоретического опыта. Ученый обращает внимание на существенное различие между отечественной и западной наукой о прессе в подходах к пониманию сущности журналистики и ее общественного предназначения. На Западе она рассматривается преимущественно как средство коммуникации с упором на механизмы передачи новостей, психологию воздействия на массовую аудиторию, участие в политическом процессе. С точки зрения российских исследователей, не менее важное значение приобретает то, что делает журналистика для общественного самопознания и просвещения, саморегулирования и раскрытия духовного богатства нации и человека, так же, как и творческая, духовно-созидательная работа самих журналистов. Соответствующим образом трактуется и роль журналиста в обществе. В европейских теориях он предстает как распространитель информации, интерпретатор и оппонент власти. При более широком взгляде, свойственном отечественной традиции, приходят на ум роли социальные мысли просветителя, бытописателя, защитника и прочее. Сергей Григорьевич Карканосенко рассматривает журналистику как многомерный феномен, сущность которого невозможно определить каким-то отдельным качеством. Журналистика выступает как целостность, в которой непреложное значение имеет и роль форума для общественного диалога, и аксиологический, и гносеологический потенциал информирования и коммуникативные функции. Не принимая узких инструментально-функциональных подходов к журналистике, исследователи при анализе различных ее сторон, среди прочего, полагают необходимым рассматривать журналистику как среду духовной жизни людских масс и индивидов, как средство самовыражения их философских, эстетических и морально-нравственных творческих потенциалов и тому подобное. Исследователь предлагает изучать журналистику в широком социокультурном плане, уточняя при том, культура в данном случае рассматривается не в искусствоведческом или, собственно, культурологическом ключах, а как интегральная характеристика социума, в котором обращается журналистика. Культура как воплощение системной целостности и неповторимости данного общества, среды обитания человека. Размышляя о нравственных проблемах журналистики в современном социокультурном процессе, ученый подчеркивает, быть может, самой болезненной среди них является отечественность и ответственность прессы журналистов за сбережение национального фонда культуры, ее ценностных устоев, здоровья и источников саморазвития. Только при этом условии сама пресса будет оставаться необходимой ценностью для социального мира. В трудах В.А. Сидорова глубокую разработку находит исследовательское направление аксиологии журналистики. По мнению ученого, ценностный анализ журналистики массовой коммуникации позволяет, во-первых, предметно понять, в какой мере журналистика является генератором общественно значимых ценностей и в какой степени на массовую коммуникацию возложена роль их ретранслятора. Во-вторых, дает еще одну возможность разобраться в современных взаимосвязях идеальных и материальных процессов в жизнедеятельности общества. И.Н. Блохин, исследуя проблематику этнокультурной реальности в отображении СМИ. В частности, он рассматривает функции журналистики в культуре и межкультурном взаимодействии. По мнению ученого, основная из них состоит в конституировании смысловых комплексов культуры, на которые ориентируется социальное действие. Этот тезис дополняется рядом уточняющих положений. Журналистика устанавливает и систематически истолковывает социально-культурные взаимосвязи. Журналистика в системе культуры выступает как вид социальной профессиональной деятельности по выявлению, созданию и распространению ценностей. Как агент социализации она также играет роль приобщения людей к неизвестному для них культурному опыту. Мансурова обратилась к осмыслению журналистской картины мира, которая рассматривается в ее изысканиях как специфическая форма социокультурной реальности. В докторской диссертации исследователя обращено внимание на современную социокультурную ситуацию, которая должна найти отражение в теории журналистики. Обнаружилось множество новых явлений и характеристик, которые не вписываются в иерархию накопленных знаний о структурах, системах, формах и содержательности функционирования журналистики. Одним из этих феноменов явилась картина мира как совокупность знаний о реальности, предъявляемой к социумсистемой журналистики в период становления информационного общества, образ реальности, создаваемый системой средств массовой информации в эпоху господства информационных технологий, представляет собой особый тип реальности – виртуальной социокультурной реальности. Представая в форме картины мира, она играет ключевую роль в самоопределении современного человека. В отечественной науке активно разрабатываются концепции медиакультуры, трактуемые как присущие конкретному социуму, специфика передачи и восприятия информации как совокупность технических и духовных аспектов коммуникации. Российские исследователи, разрабатывающие проблематику медиакультуры, опираются на опыт западных коллег, прежде всего Маршалла Маклюина. В исследовательской литературе отмечается, что со второй половины 20 века в западных культурных исследованиях распространяются идеи культуры, воспроизводимые для рядового человека прежде всего текстами масс-медиа. Именно этот акцент на современных средствах коммуникации – как проводниках актуальных духовных продуктов привел к закреплению понятия медиакультура. Концепция медиакультуры восходит к осознанию того факта, что культурный опыт человека, принадлежащего к массовому обществу, формируется под все возрастающим влиянием средств массовой коммуникации. На рубеже 20-21 веков это понятие начинает активно осваиваться отечественными культурологами, социологами, представителями медиаобразования. В научной литературе ставится вопрос о необходимости целенаправленного формирования медиакультуры современного человека. Специалисты отмечают, медиакультура представляет собой разновидность культуры, подобно политической, экономической и правовой. Она выполняет функции регулирования социальных процессов по созданию, трансляции и хранению социальной информации. Это особый тип культуры информационной эпохи, являющийся посредником между обществом и государством, социумом и властью. В разработках по вопросам медиакультуры также уделяется внимание личности человека, взаимодействующего со средствами массовой коммуникации и использующего их для социализации, личностного развития и творческого самовыражения. Несмотря на нельзя отметить, что в исследованиях по медиакультуре и журналистике отводится далеко не центральное место. СМИ в аспекте медиакультуры рассматриваются как одно из многих средств массовой коммуникации и только. Тем не менее, проблематика медиакультуры невозможно исключить из предметного поля исследования при анализе теории журналистики. Развивающаяся на протяжении трех столетий русская журналистика всегда была многоликой. Она выступала не только порождением определенных культурных потребностей общества, но и отражением конкретных социокультурных условий, ситуаций и процессов, а также фактором формирования, развития и трансформации культурной среды. В силу особенностей отечественного исторического процесса в России гораздо ярче заявила о себе культурно-цивилизационная миссия журналистики, чем информационная на Западе, вызванная к жизни потребностями деловых и политических кругов. Русская журналистика никогда не ограничивалась ролью информатора и не считала эту функцию основополагающей для себя, выдвигая на первый план задачи содействия духовному и умственному росту своей аудитории. Эта проблематика в той или иной форме находила глубокое отражение в теоретической мысли русской журналистики.